Глава 8. Наутро проснулась весна, зябко вокруг. Укуталась она в шкуры, поприветствовала совушку и снова задремала. Тишина. Токма изба поскрипывает, да дуб посапывает. Окутали красу видения, будто пуховым одеялом. Снился ей батюшка с матушкой. Деревня родная снилась, охота. Так бы и лежала, да только послышались шорохи, после коих изба закачалась. Весна аж подпрыгнула, а это, оказывается, хозяин пожаловал. Чудище! Отворила дверь, напускала холоду. «Подымайся, как-то тихо», — молвил зверь, — «пора». Студенно снаружи пролепетала девица и под шкуру залезла. «Пускай разогреется, у меня шерсти нету. Окоченею, хворь какую подхвачу, что со мной потом делать будешь?» «В озеро сброшу», — фыркнул тот. «Подымайся, — говорю, — да потише давай, старец почивает», — и он слегка притопнул по полу. И пришлось встать, только рубаха-то на теле была исподняя. Негоже светиться перед зверем в неглиже. «Чего вылупился?» — нахмурила брови весна. «Отвернись, окаянный!» «Было бы на что глядеть», — усмехнулось чудище. Но послушался и отвернулся, не стал смущать пленницу. А дева быстренько штаны натянула, рубаху, лапти, да меховую телогрейку нацепила. Волосы в косы заплела и уж скоро была готовая. Спустились двое вниз, каждый по копью взял, и отправились к озеру. А там благодать, ранние птахи щебечут, кукушка далече кукует, небо ясное, голубое. Камыш у воды шумит, весна аж затаилась на мгновение, зажмурилась, сия музыка отрадой стала для души. Зверь тоже затих, остановился. Но ежели дева природе матушки радовалась, то чудище на свою прислужницу во все глаза глядело. Не понимал он ее. Вроде из деревни пришла, вроде закон нарушила и на чужую жизнь покусилась ради своей выгоды, а сейчас стоит и внемлет звуком священным. Что за диво такое? И откуда только свалилась она на его голову? Когда открыла глаза девица, то встретилась взглядом со зверем. Тот же осекся, рыкнул с презрением, окаменела, что ли, топай к берегу. Рыба сама в котел не запрыгнет. «А ты чего ж?» — подбоченилась краса. «Человечиной не кормишься? На кой тебе эти селедки дохлые? Шел бы в лес, охотника какого сожрал, али кабана на худой конец!» «Это кем кормиться? Вами? Да пусть меня сейчас же перун молнией по темени шибанет, чтобы я вашей порченной плотью питался!» И он плюнул с пренебрежением себе под ноги. «Лучше уж с голоду сгинуть, чем...» «Ну и хорошо», — вдруг призадумалась краса. «Не то что бабай проклятый, вот он никем не гнушается». «Кто?» — даже просиял зверь, сменив гнев на милость. «Бабай», — гордо повторила та, — «он под кроватью обитает, а слушников может за ногу схватить и уволочь, а там уж и говорить не хочется». И сейчас же мучитель разразился диким хохотом, чуть по земле не покатился. «Вот ж дремучая!» — наконец-то выдавил из себя. «Как дитё малое, неужто в бабая веришь?» «Верю, своими глазами видела лапищи мохнатые». «Эх, надо будет лешему рассказать, вот уж повеселиться, это ж надо!» «Бабай!» — продолжал смеяться зверь. «Да что ты понимаешь, Ирод? Хотя вы с ним одного поля ягоды, оба темным богам служите». «Полно, полно, ты меня не отвлекай, иди сюда, буду учить тебя». И весна встала подле нового учителя. Тот вошел в воду по колено и замер, ждал, когда рыба осмелеет. Скоро и правда замелькали у ног желтобрюхи. Примерился тогда зверь. Да как запустит копье, вошло оно в мягкий ил чуть ли не до половины. Ну что, с интересом молвила дева, уж очень ей понравилось. Поймал чего, аль токмо хвастать умеешь? Сама гляди, достал он копье, а посередке того две рыбины трепыхаются. Да не маленькие, с полторы длани каждая. Вот диво так диво, заулыбалась краса. Теперь твоя очередь, давай. Тогда и весна вошла в воду. Тут же съежилась, как-никак обувку-то сняла. Остановилась девица в шаге от нелюдя. Так же затаилась в ожидании, а когда свыклась рыба, то подняла дева копье, да запустила. Но мимо. «Эх ты, горемыка!» — как-то по-доброму молвил зверь. «Вот как надобно!» — встал позади пленницы, вложил копье в ее руку и, не отпуская, примерился вместе с весной. Стояли оба в ожидании, а как рыба показалась, то приглядели одну. Через мгновение дернулся зверь, и сейчас же копье в воду вошло. На этот раз поймалась хвостатая. «Это тебе не стрелы пускать», — ответило чудище и отошло в сторону. «Не думай, что из лука стрелять проще. Меня батенька с детства обучал». Так охотились они. То выходили из воды, чтобы согреться, то обратно возвращались. Наловили рыбы предостаточно. После сложили в мешок, да побрели довольные обратно. Зверь костер развел, а весна достала котел, подвесила над огнем, а пока мест вода закипала, принялась чистить рыбу. И пока дела спорились, пела дева песню старинную, то еще бабка ее матери напевала. Голос лился трелью соловьиной. Слова за душу брали, что ж чудище село недалеко от пленницы и сидело до тех пор, пока та не замолчала. Заставила песни его о чем-то потаенном задуматься. Глаза тогда печалью наполнились. Весна же заметила сие преображение, чего кручинишься, злыдень. «Лан», — ответил хранитель. «Что обернулась краса?» «Звать меня так». «Ланом. Ты все кличешь зверем, чудищем да иродом. Только у меня имя имеется». «Вот она как! Выходит, не безродный?» Но зверь не ответил. Встал, да ушел в чащу, а весна призадумалась. Почувствовала дева печаль его, что аж у самой сердце защемило. Есть у мучителя темная тайна, что клокочет внутри, изъедает, царапает. То-то он злой такой. Знамо дело, раненый зверь рычит громче любого, даже самого свирепого. К обеду и уха подоспела, целый котел получился. Запахи тогда разошлись по лесу благодатные. Но только не шло чудище, запропало. А весна без него отобедать не решалась. Да и негоже как-то, все ж рыбу он ловил. Так и сидела у тлеющего костра, палочкой в зале ковырялась, под нос что-то напевала. Прошел час, другой, похлебка остывать начала. Тогда поднялась дева и побрела в березовую рощу. Совсем аппетит пропал у невольницы. Ходила она среди молодых березок, думала, а потом слышит. Громыхает кто-то точно крышкой по котлу. Воротилась сразу на поляну, и обомлела. Над котелком низенький, бородатый дядька навис и черпаком. «Ее уху помешивает. Кто таков?» — возмутилась дева. «Никак на чужое позарился». Тут старичок спохватился и, как сиганет в лес, спрятался за деревом и затих. Весна аж засмеялась, а потом подошла к котелку, налила ухи в плошку и на пенек поставила. «Не бойся, чудо лесное, я стращать тебя не хотела, иди сюда, отобедай». Постоял, постоял старец за деревом, а у самого в животе урчит, есть-то хочется, и вышел. Осторожничал дедушка, но голод пересилил, посему взял плошку, ложку и сел на полено. Ел, торопился, токмо причмокивал, а когда уха закончилась, то отставил плошку, поднялся и девице поклонился. «До бабочки, может, заулыбалась краса», но старец помотал головой и, довольный, в чащу побрел. «Чудеса в решете», — молвила она. «Лес здесь особенный, и кто это был?» Леший вдруг раздалось за спиной девицы. Зверь воротился. «Так прям леший?» «Он самый. Теперь повадится. Но ежели задружишься с ним, то лучшего спутника в лесу не сыскать. Из любой чащи выведет». «А ты куда запропал?» «Отчитываться не обязан», — бросил тот и уселся на полено, где с минуту назад старец сиживал. «Наливай варево, поглядим, какая из тебя хозяйка». «Можно подумать, есть с кем умением мериться», — хмыкнула весна. «Али ты тут не одну меня держишь в неволе?» «Слава богам, ты первая, и очень верю, что последняя». Тогда дева скривилась и чуть черпаком охальника не огрела, но сдержалась. Налила ему ухи, да в лапы сунула, гляди, не подавись. Однако ж зверь похлебку оценил, даже добавки попросил. После такого весна оттаяла. Так и сидели двое у костра. Лан хворосту подбросил, отчего пламя с новой силой разгорелось, а у девы так и свербело, хотелось ей узнать, кто таков похититель ее. Долго ли леса стережешь, все же не стерпела? Долго. С самого рождения? Но он не ответил. И сколько же тебе годов? Не знаю, ответил зверь задумчиво. Сколько себя помню, столько живу я здесь, а уж как долго, токмо богам известно. И не тяжко одному-то? А я не один. Вокруг меня лес, он семья моя. Вы привыкли жить среди себе подобных, а мне шум и гам не нужен, мне в тишине хорошо. А лес никогда не шумит, он полон молчания, мудрости. Зря ты так. Семья — это наивысший дар богов. Одиночки рождаются на погибель, даже зверь роет нору. Птица вьет гнездо, чтоб потомство взращивать, холить, лелеять детенышей, жизни учить. Мне не довелось знавать этого. Кто знает, может, когда прекратишь страх на людей наводить и посмотрит, кто на тебя по-доброму. А может, Велес тебе подобную сотворит, будете вдвоем деревенских по лесу гонять. Мне семья без надобности, лишние хлопоты. Ты вот свалилась, как снег на голову, теперь нянькайся с тобой. А я не напрашивалась, ежели дашь добро, хоть сейчас уйду. Но чудище лишь сверкнуло красными очами и замолчало. Более ни слова не произнесло. Когда же сумерки на лес опустились, весна встала и побрела к хижине. «Добрых снов тебе, Лан!» — крикнула она сверху, прежде чем дверь за собой запереть. А зверь даже глаза закрыл. Давно его по имени не называли. Правду говорят, отбери имя у человека, и он в раз одичает. Так и здесь. Забыл зверь, что такое имя, и что такое обращение вежливое.